Глава 7. Агент 47. Спустя 2 недели пребывания в Этарофу, проводящий свое независимое расследование Дэмиан Прей был вынужден вторгнуться во внутренние покои главного городского храма Этарофу. В общей сложности в этот подводный город с земли было отправлено 48 человек. Преступники действовали очень хитро, подбрасывая зараженные трупы рядом с важными объектами инфраструктуры города. Больницы, остановки, крыльцо жандармерии, туалет филиала гильдии авантюристов, последние сиденья монобуса в автопарке. Смысл в том, чтобы от заражения в первую очередь пострадал обслуживающий персонал. Уборщики, касаясь трупа, сами того не замечая, подцепляли фрагмент вируса и тем самым становились его разносчиками. Координаты 3 конечных точек телепортации из мира Земли приходились на внутренние покои главной пирамиды. Попав внутрь, Дэмиан наконец понял, почему Фракен Доу перестал выходить на связь 2 дня назад. Будучи монархом средней силы, старейшина дворца Хексэдзу покончил с собой, когда понял, что уже находится на последней стадии заражения. «Лучше умереть так, чем стать одной из этих безмозглых тварей». Напоследок генерал-губернатор поступил весьма мудро. Когда внизу, на улицах города, появились первые жертвы опасного вируса, Фракен запретил сотрудникам мэрии и представителям кланов в ранге выше Витязя покидать свои пирамиды до тех пор, пока не будет найдено лекарство. Однако к моменту объявления карантина обслуга из числа уборщиков и кухарок уже успела всех заразить, что и привело к вымиранию всей клановой знати Этарофу. Принудительная изоляция летающих пирамид с высокоранговыми зараженными была той самой причиной, по которой Этарофу продержался дольше, чем другие карантинные города. Могущественные витязи и рыцари, возглавив орды зараженных, легко подавили бы те очаги сопротивления, что еще теплились внутри города. Погибший генерал-губернатор до самого конца пытался спасти жителей Этарофу от волны надвигающегося хаоса. Фракен знал, что после его смерти внутрь купола самоизоляции сможет пробиться либо кто-то, заявляющий свои права на город-храм, а значит, имеющий достаточно личного могущества для устранения высокоранговых зараженных, либо кто-то типа Дэмиана, чьи права доступа даже выше, чем у генерал-губернаторов. Прей, клан судей, не считая храмов наций и храма мира, любой другой захваченный объект системы, подчиняющийся правилам мирового правительства Титардо, обязан предоставить им самый полный доступ. Видя толпы зараженных, бродящих по городу храму, Дэмиан, тем не менее, не стал ничего предпринимать. «Сладких песков Эльсвейда тебе, Фракен из клана Доу, мрррр. Имя и поступки твои я не забуду». Целью Дэмиана оставались возможные следы преступников, а не зачистка города. К тому же победа над этой мелочью не даст ему никакого опыта для прокачки. Проверив конечные точки телепортации из мира Земли, Дэмиан вскоре понял, что и тут ловить нечего. Трупы, как и в прошлый раз, были либо голыми, либо без следов, указывающих на то, какой именно из дворцов их послал. Записку или домыслы к делу не пришьешь. Вылетев из пирамиды города-храма, зверолюд отправился к одной из последних координат. Район D-73, 3-й ярус, переулок между жилыми домами. Всего 3 минуты полета исследователь прибыл к месту нового расследования. Приземлившись около огромной, росшей больше 2 недель кучи мусора, Дэмиан использовал умение «взгляд в прошлое», доступное только монархам с древней кровью. Зверолюд Ищейка охватил своей аурой огромную область, задействовав верхние и средние слои астрала, вытаскивая из них историю, произошедшую в этом переулке почти 2 месяца назад. Ощутив ауру могущественного существа, зараженные со всех ног бросились бежать за пределы района D-73. Заметив странность, Дэмиан перестал мелочиться, выпуская все свое могущество наружу. «Ты не умер!» Заметив отпечаток души в появившейся проекции, зверолюд счастливо оскалился. «Да-да-да, ты определенно не умер после переноса из мира Земли». Агент 47, засланный преступниками из мира Земли, явно имел истинное имя и потому выжил после телепортации. Судя по проекции, травмы на его теле были смертельны, но на момент попадания во фризы он определенно был жив. Какое-то время тело агента 47 валялось в куче мусора. Жители соседних домов продолжали выбрасывать сюда свои отходы, погребая под ними полутруп. Потом за агентом кто-то пришел и целенаправленно начал выкапывать. Молодой парень прибежал сюда не случайно, а точно знал, где именно искать неподающие признаков жизни тело. Так мог себя вести только пособник преступников, узнавший о выжившем носителе истинного имени. «Так, молодец, а теперь покажи дяде Дэми, куда ты утащил свою добычу. Мррррр». Следуя за движущейся проекцией, Дэмиан своими глазами увидел, как тело агента 47 взяли в руки, допустив прямой контакт с зараженным. Сюда могли послать глупого исполнителя, заставив выполнять грязную работу. Или, возможно, у этого парня есть иммунитет за счет заранее сделанной прививки. А это уже намек на возможность остановить эпидемию. «Давай, хороший человек, покажи, куда ты с ним пошел». Пройдя меньше квартала, Дэмиан ощутил группу живых существ в одном из домов. Горожане из числа разрозненных людей, гоблинов, эльфов и орков посреди царящего хаоса организовали убежище, огородив большой двор баррикадами до третьего этажа. Проекция парня с телом агента 47 прошла сквозь ограждение, напугала спрятавшихся за ней людей и спокойно пошла в сторону одного из соседних домов. Чувствуя могущество монарха, никто не смел встать на его пути. «Да ты издеваешься, мррррр!» «Решил притащить улику к себе на квартиру?» «Нет, я, конечно, не против, но от преступников, затеявших эпидемию, я ждал большей сообразительности». Проекция поднялась на третий этаж и своим ключом открыла дверь. Дэмиан ее просто выломал, не став стучать. Жильцы дома как раз находились внутри. После полутора месяцев поисков зверолюд наконец напал на след. Семейство Ао Дэмиана не впечатлило. Три ратника и парнишка-страж, притащивший прямо в квартиру полутруп. Не обращая внимания на свой оригинал, проекция Теодора прошла по квартире и бросила труп в аквариум с водой. От такой бестактности даже Дэмиан открыл рот. Стоящий рядом с аквариумом Теодор смотрел, как его прозрачная копия швыряет в воду грелку. «Аои!» Тео указывал на воду, что-то говоря отцу. «Джон, аои!» Видя живого монарха в своем доме, Райан Ао начал проклинать день, когда сын притащил в дом полутруп. «Господин, прошу, не гневайтесь на моего сына. Мой Тео целитель и порой от чистого сердца оказывает помощь всяким бездомным». «Мррр, что, правда? Ходит по помойкам, копается в них, ища полутрупы ради их лечения?» Райан напрягся, почувствовав, что на нем применили умение оценки правды и лжи. Кот Фауст, как назло, молчит, словно никакой опасности нет. «Нет, господин. Этот парень, Джон Голд, был кем-то вроде друга для моего сына. Точнее, стал им сразу после знакомства. Моему Тео сложно общаться с обычными людьми. А Джон как-то мог его понимать и общаться, даже в таком состоянии». Райан кивнул на проекцию полутрупа, лежащую в аквариуме. «Джон! Аой!» Молодой целитель был так рад увидеть образ друга, что совсем позабыл о монархе, минуту назад снесшем входную дверь. Дэмиан Прэй, уже пополнивший свою базу знаний о вирусе Морфея в бункере ЦКЗ, благодаря обостренному восприятию и сверхнавыку идентификации сходу определил, что все члены семейства Ао не имеют следов заражения уже известными фрагментами вируса. «Правда, Райан? То есть вы не в курсе, что так называемый друг вашего сына был одним из разносчиков вируса, уничтожившим Этарофу?» «Нет», — глава семейства потряс головой. «Прошу прощения, господин, но это маловероятно. Мне этот парень, конечно, не нравился, но он провел у нас в аквариуме больше месяца, не приходя в себя. Вирус все это время уже бушевал в городе». «А почему вы и ваши дети здоровы, Райан?» Члены семьи Ао переглянулись. Глава семейства пожал плечами. «Мой друг, целитель Бенни Габана, сказал, что у нашей семьи есть какой-то иммунитет к новой болезни. Бывшая жена умерла на днях, а я и дети пока, тьфу-тьфу-тьфу, здоровы». Зверолюд ощутил, что собеседник говорит правду, точнее, верит в то, что причина его иммунитета кроется в генах. «Мистер Ао, от вируса Морфея у людей нет иммунитета. Мне очень интересно, почему на весь Этароф у только вы четверо вообще никак не заражены? Рекомендую сотрудничать со следствием, добровольно отвечая на мои вопросы». За 12 часов перекрестного допроса Дэмиан смог восстановить картину событий. Агенты 47 с ником Джон Голд нашли в переулке недалеко от дома семейства Ао. Теодор спас Джона от смерти на холоде, положив в аквариум с грелкой. Потом в течение месяца потихоньку приводил его здоровье в порядок. Лечение затянулось по целому ряду причин и сдвинулось с мертвой точки в тот день, когда Теодор, младший сын Райана, достал из ягодицы агента имплантированное кольцо-инвентарь. Кусок уникальной древесины и медальон-пропуск Тео достал из своего шкафа, показав Дэмиану как вещь друга, временно хранящуюся у него. Судя по хронологии событий, Джон действительно находился в аквариуме больше месяца, пока в городе разрасталась эпидемия. Частички его зараженных тканей нашлись в воде, что подтверждает причастность агента к инциденту с вирусом Морфея. Некий диссонанс в общем рассказе вызывают две вещи. Первое – это Теодор, который своим криком «Аои!» довел Дэмиана до белого коленя. «Как ты понял, что Джон лежит в переулке?» «Аои!» Тео показал себе на ухо. «И что это значит? Услышал? Так он же не мог говорить». «Аои!» Молодой целитель указал рукой на сердце. «Да ты что, сердцем услышал?» «Аои!» Тео кивнул, улыбаясь. «Как же ты меня достал! Два слова сказать не можешь!» «Джон! Аои!» «Лучше заткнись, огрызок!» Вторая нестыковка крылась в поведении Райана, который на вопрос о причинах принуждения сына к расставанию с Джоном говорил одно, а его аура другое. Умом глава семейства свято верил в свои слова, но его эмоции и подсознание почему-то бунтовали. «Райан, постарайся расслабить свое сознание и не сопротивляться». «Господин Прей, Райан, шутки кончились. Мне надо разобраться, почему вы врете сами себе о Джоне, да еще и вдобавок, имея иммунитет к вирусу. Таких совпадений не бывает. Не сопротивляйтесь, и процедура реформации памяти пройдет безболезненно. Следы внушения и гипноза станут явными. Поймите, я пока действую в ваших интересах». Используя умение реформации из арсенала класса менталиста, Дэмиан обнаружил следы вмешательства в память Райана. Несмотря на явные следы внушения, глава семейства так и не смог ответить, кто же заставил его поступить так подло с первым настоящим другом сына. «Вам известно, где сейчас Джон?» «Аои!» «Лучше помолчи!» «Господин Прей». Райан понуро опустил взгляд. «Находясь под внушением, я попросил сына оставить Джона в потоке иммигрантов, прибывающих во Фризы. Понять не могу, как я вообще решился на такой мерзкий поступок». «Понятно. То есть вы не знаете, где именно он сейчас?» «Аои! Джон!» Тео указал рукой на себя. «Ну, кто бы сомневался, уж ты-то точно знаешь, куда он отправился». «Аои!» «Боже, как же ты меня достал со своими криками!» Дэмиан повернулся к главе семейства. «Райан, я забираю вас всех в бункер ЦКЗ. Врачи разберутся, в чем причина вашего иммунитета». «Аои!» Зверолюд вздохнул. Почему-то, чем дольше он находится с Теодором, тем сильнее морально устает. «Вашего младшего сына заберу ненадолго». «Господин, может, лучше меня возьмете? Сын-то мой вам зачем?» «Нужен свидетель, видевший восстановленное лицо Джона. Ни вы, ни ваша дочь, ни старший сын таким похвастаться не можете. Мне надо, чтобы кто-то опознал Джона Голда, в случае, если он сменил ник и внешность. Целители слепков ауры не забывают, а ее подделать мало кто может. Я уже получил ответ от иммиграционной службы и знаю, где его искать». Используя свою ауру как облако, Дэмиан подхватил все семейство Ао и вместе с ними подлетел к бункеру ЦКЗ. Сдав Райана и его старших детей в карантинный блок, зверолюд, не теряя времени, отправился за пределы городского купола Этарофу. Надо срочно попасть в пещерный комплекс Алексиум Нар. Гильдия Саспен, получив запрос от следователя на предоставление данных о контракте, уже проинформировала, что свои обязательства по добыче Джон Голд в полном объеме закрыл еще неделю назад. Но журнал диспетчера крепости говорит о том, что агент 47 так и не покинул пределы Алексиум Нар. Сейчас в окрестностях шахты идут массовые бои между мигрирующим 4-м флотом Дворца Императора Кроноса и глубоководными, идущими по их следу. До генерального сражения еще далеко. Путь, на который батискаф потратил час, монарх без всякого транспорта преодолел за 15 минут, буксируя за собой Теодора. По дороге стали видны первые признаки приближающейся линии фронта в виде судов беженцев в более мирные регионы. Торговцы подгоняли суда в своих караванах, желая поскорее отплыть подальше от опасной территории. Незадолго до прибытия в Алексиум Нар целитель начал дергаться, крутя головой во все стороны. Он будто высматривал что-то. «Аои! Джон!» «Да где ты его тут увидел?» Дэмиан взглянул поверх ущелья, ощущая вдали надвигающуюся линию фронта. К вечеру война с глубоководными дойдет и до шахты. Однако Теодор указал рукой во впадину, в которой находился шахтерский комплекс Алексиум Нар. По мере спуска во впадину монарх начал двигаться к куполу крепости Алексиум, рядом с которым столпились судна эвакуации от клана Нар. В этот момент Теодор указал рукой в сторону. «Аои! Джон!» В 300 метрах от энергетического купола крепости, включив энергетический щит, зависло три небольших судна клана Фалмера. Создав щитом воздушный пузырь, хаоситы целыми толпами сновали вдоль стены впадины, разрабатывая залежи полезных ископаемых. «Джон! Джон! Джон!» К своему удивлению, Дэмиан с первой попытки увидел нужного человека. Молодой парень, стоя внутри купола силового щита корабля, призывно помахал ему рукой. Вокруг него сновали гоблины, перетаскивающие добычу в трюм. Почувствовав неладное, монарх спустился вниз и завис. Купол щита не давал возможности видеть Ник, но, судя по реакции Теодора и Джона, они явно узнали друг друга. Стоящий рядом с парнем старик что-то шепнул и отошел в сторону, но недалеко. На земле валялись разложенные в определенном порядке гадальные карты. «Это точно он?» «Джон! Аои!» Заметив промедление зверолюда, Джон достал из сумки записку и колбу с кровью, положив их на землю. Сам он отошел в сторонку и указал рукой на оставленные вещи. «Мррр, у меня чувство, что нас ждали. Как-то странно все это. Чего он хочет добиться?» На всякий случай, усилив свой доспех духа, Дэмиан вместе с Теодором влетел внутрь силового щита. Выставленный режим работы купола отталкивал воду, легко впустив внутрь пару незваных гостей. Стоило ногам зверолюда войти внутрь купола, как он перестал чувствовать Теодора. Парнишка исчез без следа во вспышке света. Спустя секунду развитое осязание монарха показало, как во вспышке принудительной телепортации пропал старик, стоящий рядом с Джоном. Человек, Джон Голд, 28 уровень. Ранг – страж первой ступени. Информаторий. Провидение. Видит в людях лучше. Аура внушения, железная воля, плод любви человечества, дао меча, дао слова, дао знаний, уникальное телосложение, любимец маны, любимец воли мира. Прочитав данные идентификации, зверолюд споткнулся на пустом месте. «Да что ты за гребаное чудо такое?» Поняв, наконец, что задумал человек перед ним, Дэмиан встретился взглядом с Джоном. «Решил, что сможешь сбежать от меня через задание? Да я вас всех теперь из-под земли достану!» «Знаю, мистер Прей, вы великий судья, и ни один системный барьер вас не удержит. Я видел странное будущее. Пойду с вами и точно умру. Сбегу и все равно умру. Почему-то в этот раз единственный вариант моего спасения был в том, чтобы вы меня увидели своими глазами. А потом...» Вспышка телепортации. Сжав кулаки, Дэмиан начал задыхаться от накатившей волны гнева. Да его развели, как мальчишку. Можно было прервать телепортацию соответствующим амулетом. Но нет, он решил послушать. Чертов человечишка использовал его, великого судью, как курьера для доставки сюда этого мозгоклюя с его вечным «Аои». «Да как ты посмел так поступить, недозрелый кусок благородства? Найду и убью. Подниму в виде трупа и снова убью. Порву на куски!» Обратив, наконец, внимание на записку и колбу с кровью, зверолюд, соблюдая осторожность, поднял их с земли. Черт его знает, на какую еще пакость могли решиться эти людишки. На бумажке от руки было оставлено сообщение. «Не знаю, кто вы, сэр, но вам нужна эта информация. Мне удалось выработать иммунитет к 4 из 6 фрагментов вируса. Есть весьма сильная реакция антител. Проблема в том, что если заразиться 5 или 6 фрагментами вируса, они автоматически вытащат геномы 1-х 4 фрагментов из моего РНК, и придется заново бороться со всем вирусом сразу. Мир Земли, летающий храм Долины Царей, известный также как Изолятор. Именно там мне ввели вирус. За эпидемией стоит дворец императора Соломона. Логи зафиксировали факт перемещения с Земли в мир Фризы, но, как вы, наверное, уже поняли, сам вирус система замечает далеко не сразу, поэтому прямых доказательств у меня нет. Я не буду доверять сохранность своей жизни лицам, которые никак в этом не заинтересованы. Кем бы ни был получатель моего сообщения, однажды он уйдет, а императоры найдут и убьют всех свидетелей их преступления». На обратной стороне записки был описан способ самолечения, с помощью которого были выработаны антитела. Дэмиан фыркнул, убрав колбу и записку в свой инвентарь. Судя по времени, Джон с сообщниками отправился отнюдь не на ежемесячное задание от системы. Для участия в экспедиции в другой обитаемый мир, походе в руины или задание от гильдии авантюристов, пробужденному надо находиться в черте города, недалеко от храма, обеспечивающего телепортацию. Но шахты Алексиум Нар находится далеко от Этарофу. Заподозрив неладное с заданием, Дэмиан ощутил спиной холодок. «Какое да нельзя противное предчувствие! Мрррр! И куда же ты направил свои лапы, Джон Голд?» «Ни задание от храма региона, ни даже от храма нации за последний час не начиналось». Следователь, едва поймавший удачу за хвост, начал впадать в панику. «Нет, нет, нет, нет! Ну почему, черт возьми, из всех возможных вариантов ты выбрал именно это задание? Откуда у тебя такое приглашение?» «Задание от системы. Игры старших. 11. Тип. Массовое состязание. Этапов. 7 из 7. Требования для участия. Любое из условий. Статус АА ранга. Старшая кровь. 2 и более способности. Избранное членство от гильдии авантюристов или ассоциации охотников. Приглашение от системы. Ранги. Страж, ратник, витязь, рыцарь, монарх. Состав. 42 477 из 104 700 участников. Фракция. Система. Локация. 7 разных мест. Награды. Вариативны. Зависят от достижений на пройденном этапе. Условия первого этапа. Игры в прятки. Награда. Квинтэссенция, эфирный орган, артефакты 6 ранга. Условия второго этапа. Не объявлено. Объявлено время сбора. 47 минут. 46.59. 46.58. Раз в год в развитых мирах система устраивает игры старших. Всемирное состязание между кланами, представителями дворцов, гениями из гильдии авантюристов и ассоциации охотников. Система скрывает фамилии, стирая границу между благородными и чернью. Вдобавок отключается интерфейс и все возможные системные подсказки о рангах и уровнях. У участников игр над головой остается только их номер в списке прибывших. Этот массовый мордобой между благородными и обычными людьми в прямом эфире крутится на всех каналах. Даже через интерфейс можно увидеть видеотрансляцию. Дворец Монтерра обеспечивает круглосуточный прием ставок на победителей в различных этапах. Клан Скай отвечает за справедливое судейство. За месяц, пока идут игры, одни разумные просаживают целое состояние, а другие становятся миллионерами. Именно здесь, на играх старших, гении со всего мира заявляют о себе. И теперь самый разыскиваемый преступник Фризы имеет все шансы засветиться на экранах перед зрителями. «Ну почему? Почему, Джон, ты выбрал настолько опасное задание?»